«Не туда ты заехал, Ален». Сол помрачнел. «Не вижу я необходимости в убийстве людей за преступления, которые они уже никогда не совершат. Твоего отца еще можно оправдать, меня нет. И тебя, Сха, тоже. Нас можно оправдать. Мы знаем, почему и зачем ты убиваешь. Так скажи». «Нельзя. Ты это знать не должен. Если уж ты такой совестливый, у тебя есть оружие, можешь вместо жертвы выстрелить в себя». Вот так. Подобного совета Сол не ожидал. Хорош опекун, Ален. Заботливый друг. Сол почувствовал себя словно на необитаемом острове. Между ним и материком людей океан непонимания, подводное течение нарушенных законов, водовороты загадочных интриг. «Нет», — подумал Сол, — «это просто такой у Алена черный юмор. Он прекрасно понимает, что у человека, столько времени находящегося в бегах, должен быть прекрасно развит инстинкт самосохранения, и стреляться он не станет. Сейчас не время, не стоит обижаться, не годится оставаться в одиночестве. С острова необходимо срочно бросить мостик на материк. Благо, и тема хорошая есть. Ален, что ты говорил про Зевса? Но ведь Зевс — бог. Во всяком случае, древние греки его таковым считали. Какая связь между богами и оборотнями? Надо спросить». «Зевс — оборотень, безусловно». Ален оживился, даже обрадовался. Абстрактные рассуждения явно нравились ему больше, чем невеселые воспоминания о собственной родословной. Он открыл бар, налил себе бренди, вопросительно качнул бутылкой. Сол не возражал. «Так», — продолжил Ален, удобно устраиваясь с бокалом в руках. «Эта тема интересная. Боги и оборотни. Мне отец во время наших бесед кое-что рассказывал. По его мнению, языческие пантеоны почти полностью состоят из оборотней. Про Зевса мы говорили. Его дочь Афина сохранила птичью наследственность, превращаясь в сову. С Герой тоже связывает несколько птичек: кукушку, павлина, ворона и, как ни странно, корову. Посейдон обращался в коня, Асклепий — в змею, Геката — в собаку, Артемида — в лань, а ее братец Аполлон вообще был полным универсалом. Он мог превратиться в волка, дельфина, ястреба, мышь, ящерицу и еще кого-то. Это только у древних греков? Нет, почему же? Просто про другие религии я помню меньше. Не будем разбрасываться. Разве что древний Египет тоже прекрасная иллюстрация. Там, без всяких намеков на любовные приключения, боги-оборотни спокойно существуют в двух ипостасях. Не помню уж, кто был кто, но у египтян, думаю, самый полный набор. Крокодил, шакал, ибис, кот, баран, корова. Главное — сам принцип. Когда учился в университете, все порывался составить таблицу, большую, на все основные языческие религии. Да вот беда, руки не дошли, и сейчас не доходят. Получается, так легко объяснить древние религии, если допустить, что боги — обыкновенные оборотни? Конечно. Ничего темного и отвратительного тогда в оборотнях не видели. Это появилось лишь в средние века. Те, кто был сильнее и обладал даром превращения, просто захватывали власть и жили в свое удовольствие за счет обожествлявших их людей. Интересная теория. Еще бы. Мне что отец говорил? Очень ему интересен был Геракл. Он же не бог. Это еще как сказать. В очень многих местах ему поклонялись как богу. Считалось, что Зевс забрал его на Олимп. Но дело не в терминах. Во-первых, он сын Зевса, а брачная ночь, которая к этому привела, длилась трое суток. Ничего не напоминает? Зевс явился украдкой, принял чужой облик.